О, тут даже сало есть. Леонид Александрович, я слюной захлебнусь. Вдвоем они быстро накрыли на стол, расставили рюмки. Назаров нарезал сало толстыми ломтями. Кутов открыл банки с огурцами и грибами, разложил по тарелкам. На полке над морозилкой обнаружился черный хлеб. Назаров прижал его к груди, нарезая по-деревенски, то есть ножом к себе. «Вот о чем я мечтал, Леонид Александрович, о черном хлебе!» Кутов взял запотевшую бутылку водки, оглядел сургучную пробку. «Ну-ка, не разучился, а?» Одним ударом под донышко он выбил пробку и довольно хохотнул. «Нет, мастерство не пропьешь. Они уселись друг напротив друга, подняли хрустальные рюмки. «Давай-ка, Саша, помянем наших друзей. Те, кто остался под Гвадалахарой, кто не вернулся из-под Теруэля, кто погиб у Эмбры». Молча выпили, закусили салом с черным хлебом. Кутов снова наполнил рюмки. «А теперь сюрприз. Только под большим секретом. Ты представлен Красной Звезде. Помнишь, вы эшелон с итальянцами рванули? Вот за это, ну и вообще за хорошую работу. Правду сказать, без нас республику бы в полгода задавили. Ну, давай, орденоносец». Бутылка опустела прямо на глазах. Кутов достал пачку Казбека. После французских сигарет у Назарова с непривычки запершило в горле. Облачность кончилась только над границей Франции и Германии. Под крылом поплыли лесистые горы Нижнего Рейна. Кутов задремал, откинувшись в удобном кресле. Назаров смотрел в иллюминатор. Внезапно самолет ощутимо тряхнуло, взревели двигатели. На мгновение солнце закрыло быстрая тень. «Что там еще?» – недовольно спросил проснувшийся Кутов. «Гроза, что ли?» «Не похоже», – возразил Назаров. Из кабины выглянул штурман. «Все в порядке, товарищи, это сопровождение». «Да? Интересно». Леонид Александрович перебрался к иллюминатору. «А, старые знакомые». «БФ-109», – подтвердил Назаров, рассматривая повисшие рядом с Дугласом самолеты. «Точно, мистер Шмидты. Попили они наши кровушки в Испании». Серьезный противник. Правда сказать, наш ишачок против них слабоват, не говоря уже о чайке». «Ты вот что, Саша», – подавшись вперед, негромко сказал Кутов. «В Москве постарайся избегать таких выражений. Кому надо, знает о наших самолетах. И о танках, и о самолетах знают. Не нужны такие разговоры. Могут не понять». «Ты сколько дома не был?» «Больше 4 лет». «Вот то-то и оно. Это тебе не в окопах с американцами, испанцами и французами вино хлестать. Поменьше болтай, соображаешь?» «Соображаю», – вздохнул Назаров. Истребители крутились вокруг самолета, закладывая виражи, петли, делали перевороты через крыло. После каждой фигуры один из мессершмиттов подлетал вплотную. Летчик поднимал на лоб очки и демонстративно аплодировал сам себе, жестами требуя от пассажиров Дугласа поддержки. Кутов, усмехнувшись, пару раз хлопнул в ладоши. «Давай-давай, парень, развлекай». Сменяясь попарно, истребители вели Дуглас по оговоренному коридору через всю Германию и Польшу. Незаметно для себя Назаров задремал под ровный гул моторов. Очнулся он, когда самолет клюнул носом, и звук двигателей изменился. «Садимся в Киеве», – сказал Кутов, увидев, что Александр проснулся. «Ну ты здоров спать. Со вчерашнего, наверное, а?» «Очень даже возможно», – согласился Назаров. Самолет подскочил раз-другой и покатился по заснеженному полю аэродрома. Двигатели замолчали. Из кабины вышел пилот, на ходу одевая подбитую мехом летную куртку. «Через час летим дальше, товарищи. Вот только заправимся. Если хотите размяться, советую одеться потеплее». Он подмигнул. «Здесь вам не Франция, а весна запаздывает». «Хм, одеться потеплее», – пробормотал Кутов. «Знал бы, шубу купил. И деньги были». Летчик открыл дверь. В салон ворвался морозный воздух. Назаров спустился вслед за пилотом, отошел от самолета, вдохнул всей грудью морозный воздух. Ну вот, почти дома. К Дугласу подкатил бензовоз. Водитель с бортмехаником стали готовить самолет к заправке. Вдалеке, возле здания аэродромных служб, стояла ровная линейка задравших в небо тупые носы самолетов. Александр узнал знакомый силуэт А-16. Заходящее солнце проложило по полю аэродрома длинные синие тени. Вечер был тихий. Редкие облака горели розовым светом в потускневшем небе. Холод легко пробрался под плащ. Ноги в легких ботинках промокли и по телу побежали мурашки. Назаров помахал руками, согреваясь. «Замерз?» – спросил, подходя, Кутов. «Ничего, сейчас погреемся. Там, кстати, кофе и чай есть в термосе». «Пока не хочется», – отказался Назаров.

Отведя край капюшона, Назаров выглянул из него, как из дупла. Метель продолжала бушевать, но, что странно, в нескольких метрах от скалы, под которой они укрылись. Не веря глазам, Назаров поднялся на ноги. Нерчу, отбежав в сторону, звал его к себе. Проваливаясь по колено, Назаров подошел к нему и остановился, как вкопанный. Чистая и безветренная дорога пролегала от скал, за которыми они прятались, через долину, исчезая вдали за сопками. Ясное небо над головой подмигивало искорками звезд. Но, что самое удивительное, по сторонам этой дороги продолжала бушевать метель. Впечатление было такое, будто протянувшийся перед ними путь защищен от стихии стеклянной стеной, за которой продолжал бесноваться ветер. Назаров подошел к краю дороги, снял рукавицу и протянул вперед руку. Кисть обожгла холодом, и он отдернул ее, спеша спрятать закоченевшую ладонь в варежку. «Что это?» – спросил он, обернувшись к Нерчу. «Шаман. Я думаю, это шаман, который живет в лагере. Это он помогает нам, ведет нас. И теперь нам ничего не страшно. Садись в нарты, Саша, поедем!» Нерчев вытащил из-под снега собак, взмахнул хореем. Гортан накрикнул, и нарты рванулись вперед. Коридор, по которому неслись нарты, на глазах расширялся. На выезде из долины Назаров посмотрел назад. За скалами, где они прятались, по-прежнему кипела снежная круговерть. Вихри снега поднимались, казалось, к самому небу. Нерчев оглянулся, взмахнул хореем. «Хоу, хоу!» Нарты покатились под уклон, набирая скорость. Еще почти сутки они были в пути. Два раза делали остановки, чтобы перекусить и отдохнуть. Погода была тихая, снег скрипел под полозьями, покрикивал на собак Нерчу. Иногда Назаров спрыгивал с нарт и бежал, держась за ремень. Нерчу смеялся, подбадривая его. «Хорошо, совсем хорошо. Скоро настоящим каюром станешь». Нарты выскочили на очередной гребень. Нерчу воткнул хорей в снег, останавливая собак. Назаров подошел к нему. Внизу, в небольшой долине, стоял лагерь. Обнесённые колючей проволокой 5 бараков, отдельно стоящий бревенчатый дом и решетчатая металлическая вышка. Ворота были распахнуты, часового на вышке не было.